Самолет, унеси меня в полет. Детям войны посвящается. С войной пропала в нашей деревне вся веселость, песенная заливистость. Что-то тревожное поселилось в душах людей. При встрече кивали друг другу головами, как замученные лошади. Отводили взгляд в сторону, будто виноваты в чем-то друг перед другом. Даже мы, дети, играли теперь как-то по-особенному, невесело. Да и игры в основном в партизаны, да в госпиталь, да в войнушку. Много трудились в колхозе, иногда до черных мух в глазах. Уставали так, что, придя домой, валились без чувств. А утром мать не могла разбудить нас в школу. В школе тоже было по-особенному тихо. Даже шалить не хотелось. Уж на что Минька-пирожок всегда был охоч на выдумки. Неудачно пошутить над одноклассниками. И то стал степенный и тихий. Даже учительница удивлялась. Минька явно был не в себе, задумчивый, грустный. А объяснялось все просто. Минькин отец и дядя ушли на фронт, как и многие из нашей деревни. Провожали всех шумно, но грустно. А потом в деревне воцарялась такая тишина, будто исчезли все. Изредка каркала ворона, нагнетая своим кар и без того тоскливую обстановку. Такое затишье длилось сутки, а потом все опять оживало. Надо жить дальше, ждать вестей с фронта, трудиться, учиться, словом, жить. В колхозе дел много. Без нас не могли обойтись бригадиры и агрономы, постоянно заявляя нам, что мы — бойцы невидимого фронта. Без нас где страна встанет. И все, что мы делаем, для скорейшей победы и возвращения всех наших домой. Мы, естественно, после таких слов не могли не собрать все силы в кулак и не пойти на работу. Как бы тяжело ни было, шли гуськом в хранилище, перебирали картошку или шли на поле и собирали остатки прихваченной морозом картошки, которая взрывалась в наших руках маленькой вонючей гранатой. Немного подгнившей картошки разрешалось брать домой. Я не хотела, какая-то брезгливость мешала мне наполнить бабкин фартук этим богатством. Но моя подружка Дашутка, как человек домовитый и по-семейному деловой, говорила: «Не выпендривайся, Валька. Заработала, так бери. Хоть псу на прикорм». Я подчинялась. Пес наш по кличке Болван околел прямо перед войной. Старый был и давно не выполнял своих собачьих обязанностей. Но бабка и здесь углядела знак судьбы. Говорит: «Болванушка, пес мудрый. Знал, что голод будет. Вот и не захотел обузой быть всему нашему семейству». Я посчитала это великой глупостью, однако почему-то всегда крепко задумывалась над словами бабули. И почему она считала пса мудрым? Ведь отец его назвал болваном из-за его бестолковости и упрямства. Но любили мы его безмерно, нашего болванушку. Что-то в нем и в его имени было сказочное, необычное. Бабкин фартук был мокрый и грязный от картошки. Я спросила себя: стал бы болван есть эту картошку, если б был жив? Нет, не стал бы, утвердительно дал ответ мне мой внутренний голос. Войдя в дом, я вывалила грязно-мокрое добро на стол. Мать вскрикнула: «Куда? Зачем на стол-то? Ох!» А по столу уже раскатились коричневые комочки полугнилой картошки. Бабушка кряхтя подошла к столу и сказала: «Зря девку ругаешь. Эван сколько заработала. Не горюй, Валюха. Сейчас мы картоху-то промоем, да я лепешек напеку». Она старательно собрала картошку со стола в небольшое корытце и скрылась в чулане. Проводив бабку взглядом, я посмотрела на свои руки. Они были красные от холода и грязи, зудели, потому что были обсыпаны цыпками. Мать заметила мое беспокойство и сказала: «Иди помой руки-то, я воды согрела. Обмылочек там, на полочке. Да смотри, попусту не мыль, последний». Мыть руки было больно. Я терпела. Иногда издавала звуки, выражающие боль, похожие на писк мышонка. Осторожно промокнула мягким полотенцем, завернула в него ладошки. Так приятно было прикосновение ткани к рукам. Бабушка, в свойственной ей манере ходить тихо, подошла и прошептала: «Ну-ка, покаж». «Ой, матушки родимые, дай-ка я тебе их церковным маслом смажу. Зудеть не будут, и цыпки твои улетучатся с Божьей помощью». Она достала заветный пузырек, нежно его наклонила, будто каждая капелька у нее была на особом учете. Капнула мне на ладошки, перекрестила и начала растирать. Я молча терпела боль, только сказала: «Ба, почему у тебя пальцы в сухих трещинках?» Бабушка поняла, что причиняет мне боль, и сказала: «Давай-ка сама». Потом я залезла на печку отогреваться. Здесь, заняв свои места, лежали мои сестры. Я закрыла глаза и пыталась заснуть, но сон не шел. Лишь какая-то полудрема овладела мною. Сквозь нее я слышал разговор матери и бабки. Говорили о дяде Мише, родном брате бабушки, который был летчиком. В мирное время он летал на кукурузнике, а когда началась война, пересел на истребителя, как тогда говорили взрослые. Бабушка с тревогой в голосе сообщила, что Мишка де прислал письмо, где сообщает: он в поселке Стаханово под Москвой, готовится к отправке на фронт, но обещал, что пролетит над деревней и помашет крыльями. Мать засмеялась и сказала: «Вот мальчишка, вот циркач, даже война его не меняет». Бабка заверила, что Мишка де шутит, но этого я уже не слышала, сон срубил меня. Утро встретило нас обычно. Мать хлопотала у самовара. Бабка раскладывала на столе картофельные лепешки. С виду они были серые, жесткие, некрасивые и совершенно не просились в рот. Бабушка стала уговаривать, чтобы мы съели по одной и шли в школу. Санька понюхала и сказала свое обычное «фу». Щербатая Нюрочка молча пробовала укусить. Не получалось. Она погоняла лепешку во рту, ища хоть один здоровый зуб, которым можно было откусить бабкин шедевр. Зубам раздолья не было. Чтобы не обижать бабушку, я взяла, напряглась и укусила. Начала со старанием жевать. То, что вкуса не было никакого, это ничего не сказать о бабушкиных лепехах. Я понимала, что ничего вкусного из почти целиком прогнившей картошки не получится. Однако делала вид, что все нормально. Кое-как я запихала в себя эту гадость, выбежала во двор и заметалась, как осенний ветер. Решение созрело быстро — спрятаться за баню. Я рванула туда, потому что к горлу с огромной скоростью подходила тошнота. Я не могу передать словами, как плохо мне было, когда мой организм выплеснул на свет Божий не ужившееся в желудке добро. Я вздохнула полной грудью и помчалась через поле в школу. В школе на всех уроках только и говорили о войне. Точнее, все сводилось ненароком к этой теме. Мы понимали всю серьезность ситуации, поэтому были объединены общим горем, общими страданиями. На уроке литературы читали песню про купца Калашникова, Лермонтова. Восхищались купцом, ненавидели опричника, говорили о верности семье, родине, о чести и бесчестии, о достоинстве человека. Плавненько перешли к фронтовой теме. И каждый пытался рассказать учителю, какие героические у них родственники, отцы, деды, братья, дядья. Некоторые рассказы одноклассников казались вымышленными. Слишком в них многое, как я думала тогда, было преувеличено. Но все равно воспринимали как должное. И тут мне пришла в голову идея рассказать о дяде Мише. Он же тоже герой, коль ушел на фронт. И меня понесло. Я громко, с особой гордостью, выдавала информацию о бабушкином брате, Скворцове Михаиле Петровиче. Рассказала, как он летал до войны на народном самолете, кукурузнике, как сам называл себя пахарем неба. Слушали меня внимательно. Но мой сосед по парте, Серенька Потапов, зная о самолетах все, постоянно вклинивался в мое повествование с разными добавками. Например, он поведал, что кукурузник зовется по-научному У-2, и что такое прозвище самолетик получил за то, что опылял кукурузные поля, контролировал сельхозработы. И вообще это прозвище «кукурузник» уважительное. Плохим машинам не дают имен, о них просто забывают. Литераторша Евдокия Николаевна постоянно подхваливала почему-то только Сереньку. Он плел еще что-то про винты, двигатели, конструкторов, а я ждала, когда же смогу продолжить рассказ о героическом дяде. Несмотря ни на что, выступление мое получилось ярким, запоминающимся. Ребята с интересом слушали. Но когда я сказала, что перед отлетом на фронт дядя Миша обещал пролететь над деревней и помахать нашему семейству крыльями, все так взбодрились. Видимо, каждому захотелось посмотреть на эту диковинную картину. На перемене меня одолевали вопросами, когда это произойдет. А я сама не знала, когда. Но гордилась дядей, собой и бабкой, которая открыла сей секрет. Оставалось провести расследование, когда же дядя Миша будет пролетать над нашим домом, над деревней. Дома я была особенно задумчива и часто приставала к бабушке с вопросом, когда дядя Миша будет пролетать над нашим домом. Бабка ворчала постарчески и отнекивалась. Мол, откуда она знает? Может, и не полетит вовсе, потому как пошутил. А я такого ответа не принимала. Ребята обвинят во лжи, смеяться будут, дразнилку придумают. Ком подступал к горлу от обиды. Знала бы бабка, как я раззвонила в классе. Каждый день, когда я появлялась в школе или на улице, сразу сыпались вопросы. Когда же, наконец, наш летчик пролетит над деревней? Мальчишки во главе с Минькой Пирожком изображали самолеты. Носились стремглав вокруг, жужжали, имитируя работу всех двигателей. Минька так усердно это делал губами, что вокруг рассыпал брызги своих слюней. Девчонки брезгливо утирались, но смеялись. Минька, как любитель быть в центре внимания, старался еще больше. Губы его становились темно-красными и влажными. На них висели огромные слюнные капли. Минька работал как тракторный двигатель. А меня все это жутко раздражало. И такой был страх, что самолет не прилетит, что даже плакать хотелось. Мне мерещились сцены, что ребята бегают вокруг и орут во всю глотку. «Валька, брехушка! Валька, погремушка!» Ребята на каждой перемене играли в летчиков, в самолеты. Все дружно хором орали. «Самолет, самолет, унеси меня в полет!» Мне тоже хотелось закричать, но я не могла. Язык, что гиря, становился тяжелым. После уроков я плелась домой еле можахум, как говорила бабка. Примечание. Можахум. Устаревшее слово. В состоянии сильной усталости. Конец примечания. Уставала от нервного перенапряжения. Дома ни с кем не разговаривала. Настроение было аховым. Вдруг движение какое-то возле крыльца. Это отец вернулся с работы домой. Сразу радость, сразу настроение. Мы все бежим навстречу и обнимаем отца крепко, хватаемся за него так, будто в последний раз. Он рад этому неимоверно. «Ох, вы мои девчули, красотули! Дорогие вы мои!» А мы кричим, как голодные сорочата. «Папань, гостинцы принес?» Отец достает из кармана несколько маленьких леденцов-подушечек, сдувает с них остатки махорки и раздает нам. Мы счастливы. Леденцов ровно столько, сколько нас. Довольные и счастливые, мы бежим в дом. Сейчас все сядем за стол. Мать уж накрыла. Вся семья в сборе. Можно и поужинать. Отец во время ужина спросил бабушку про дядю Мишу. Она, вздохнув, сказала, что скоро на фронт. Заканчивается его подготовка в конце октября. И совсем скоро воевать, бить поганого фашиста. Бабка, как всегда, размышляла вслух. Охала, причитала, призывала Бога к помощи. Отец слушал молча, потом сказал, что если б не его орда, он тоже пошел бы бить немцев. Мы тогда не поняли, какую орду он имеет в виду. За столом воцарилась такая тишина, что каждый звук воспринимался как нечто новое, неизведанное. На улице началось какое-то странное движение. Слышались какие-то возгласы, выкрики, но разобрать их было невозможно. И только когда ясно послышался шум мотора, вся семья подпрыгнула из-за стола, будто соскочили с горячей лавки в бане. Вся наша левинская порода высыпала на крыльцо. Бабка продиралась сквозь строй, как через бурелом, распихивая всех нас локтями. «Дайте вытить! Дайте скорее!» Мы уступили ей дорогу и выбежали за ворота. В небе показался самолет, который летал по кругу и на глазах у всех делал крутой вираж прямо над нашим домом. Все, кто был на улице, приложили ладонь ко лбу, загораживаясь от яркого солнца, и старались разглядеть летающую машину с крыльями. Мальчишки и девчонки прыгали, бегали друг за другом, расставив руки широко в стороны. Орали хором, дико и протяжно. «Самолет, самолет, унеси меня в полет!» Мы с сестрами примкнули к этому живому аэродрому и тоже стали орать, прыгать и бегать. А над нами летал самолет дяди Миши, делающий легкие виражи в небе и помахивающий крыльями, как и было обещано. Взрослые радовались, как дети, только не бегали и не орали, а стояли и улыбались разинутыми ртами. А бабушка причитала. «Мишаня, ты смотри там осторожнее! Бей фашистскую гадину бомбами, чтобы от них духу не осталось!» Она не кричала, но казалось, будто брат ее слышит, потому что когда она вдруг замолчала, он сделал прощальный поклон левым крылом и растворился в облаках. Все сразу остановились и замерли, будто само время остановилось. Воцарилась опять тишина. Каждый, видимо, думал о своем. Постояв немного, взрослые разбрелись по своим дворам. Дети спокойно последовали за ними. А у меня в голове долго еще звенели голоса моих друзей, Самолет, самолет, унеси меня в полет.